и вдруг остановились на ее пологой вершине. Лошадки прядали ушами и возбужденно пофыркивали, почуяв близость роздыха. Красиво это было, что ни говори, хотя ничего этакого в открывшейся им картине не наблюдалось. На относительно ровном участке пустыни, площадью с квадратный километр, залитый красным светом садящегося солнца, раскинулся лагерь пустынных бродяг. Или, как это правильно у них называется, стойбище, кочевье. Около 50 шатров, над которыми вьются струйки дыма, между шатрами по своим кочевничьим делам снуют люди, брехают собаки, горят костры. Пустынная пастораль, одним словом. Отряд спустился вниз, тут же подбежали чумазые мальчишки в рванье, подозрительно напоминающие цыганят, перехватили поводья и, бросая на четырех мушкетеров откровенно любопытствующие взгляды, перебрасываясь отрывистыми фразами, несомненно, напрямую касающимися их внешности, повели лошадок вглубь лагеря. Женщины поднимали головы от исходящих паром котлов и провожали незнакомцев хмурым взглядом. Спешились, наконец, возле грязно-зеленого шатра, расположенного в центре стойбища, который вовсе даже шатром не был, а являлся армейской походной палаткой производства США. И не самой устаревшей модели, насколько разумел Карташ. Старшой на мгновение сунул голову за полог, сказал что-то и вынырнул обратно. «Ты!» Его палец указал на Алексея. «Хан будет говорить с тобой. Остальные будут ждать». «Но начал было Алексей. Хан будет говорить с тобой». Жестко перебил предводитель отряда, откидывая полог. «С твоими друзьями ничего не случится, пока не закончится беседа. Отдай оружие и заходи». Карташ посмотрел на спутников, пожал плечами, скинул с плеча автомат, вынул из-за пояса глок и, мысленно перекрестившись, шагнул внутрь палатки. Глава 10. Легенда во плоти. 15 арп Арслана 2000 года, 22-32. Мифический хан Неджмеддин оказался невысоким, но плотно сбитым азиатом лет 50, с аккуратно подстриженной бородкой, разделенными на прямой пробор черными волосами и глазами такой небесной прозрачной голубизны, что иные фотомодели отдали бы за них все свое состояние. Когда Карташ вошел в шатер, хан грел руки над жаровней, какова и являлась здесь единственным источником света и тепла. И вообще, американский дух был скрупулезно из палатки изгнан. Все технические достижения штатовской военной мысли, призванные облегчить солдатику житье-бытье в условиях пустыни, типа обогревателя, походной плитки, гамаков и светильников, были безжалостно выдраны с корнем, зато приподнятый над землей пол устилали в беспорядке набросанные ковры, пледы, кошмы и шелковые подушки. Повсюду стояли чаши, вазы, блюда с мясом и фруктами. Не оборачиваясь, хан сказал на чистейшем русском: «Мир тебе, путник! Мир и вам, повелитель Неджмеддин!» — вежливо сказал Карташ. Поколебался и добавил нерешительно, пока еще не представляя себе, как строить беседу с этим царем бедуинов: «Я Алексей из России. Двое моих друзей, девушка с короткими волосами и блондин, мои друзья. К тому, что произошло в Уч-Захмете, они не имеют никакого отношения». Хан обернулся, поморщился, Облачен он был в роскошный шелковый халат до колен на манер китайского, расшитый желтыми драконами. — Я буду звать тебя так, как окрестил мой помощник, Яланчи. А ты можешь называть меня Недж. Неджмеддин слишком коряво для русского языка, а повелитель слишком выспренно. Он отошел от жаровни, сел по-турецки на подушке, отщипнул виноградину от кисти, глухо брякнул о край блюда большой безвкусный перстень, задумчиво кинул в рот. А ведь он не туркмен, — вдруг понял Карташ. Мусульманин наверняка, но не туркмен. Кто же тогда? И как это нам поможет? Садись, путник, в ногах правды нет. Если хочешь есть — ешь, если хочешь пить — пей. И ничего не бойся, пока ты в моем доме, ты мой гость. Ты мой гость, пока я не решу, как с вами поступить. А решение, должен сказать, принять непросто. Ну, садись и расскажи все сначала, что произошло в Уч-Захмете. И Алексей рассказал все, начиная от их прибытия на станцию Буглык и заканчивая боем во время песчаной бури. О Платине он, разумеется, умолчал, равно как и о том, что Дангатар жив. Однако на рассказе об истинной цели их приезда в Туркмению Неджмеддин и не настаивал. Когда Карташ закончил, хан некоторое время молчал, глядя в огонь жаровни. На его груди таинственно поблескивал огромный кулон на толстой в два пальца золотой цепи. Кулон был усыпан разноцветными камушками. Карташ искренне сомневался, что стразами. «Странное положение», — медленно сказал хан. «С одной стороны, если, конечно, ты говоришь правду, вы всего лишь защищались от людей Садулы, который, откровенно говоря, всегда сначала хватался за оружие, а уж потом думал. И защищались успешно, как и подобает настоящим воинам. Я знал и Джангатара. И хотя наши пути никогда не пересекались, я уважал его. И если вы его друзья, то значит, вы достойные люди. Это с одной стороны. Еще одна виноградина исчезла во рту Неджмеддина. С другой же стороны, вы сломали звено в цепочке, которую я выстраивал не один год. Караван Садулы вез очень дорогой товар. Этот товар ждут очень большие люди, и если он не прибудет вовремя, а вовремя он уже не прибудет, я теряю не только деньги, я теряю уважение больших людей. Как, спросят они, мы можем доверять Неджмеддину, когда он не держит слова и задерживает поставку? И в этом виноваты вы. А это плохо. Я могу указать место, где спрятан товар, — осторожно сказал Карташ. Твои люди могут взять его и отправить заказчику. В обмен, конечно же, на вашу свободу, — усмехнулся хан. Поверь, у меня и так найдутся средства развязать тебе язык, а потом убить. — Недж, — сказал Алексей, лихорадочно прокачивая ситуацию, — если этот пустынный король не сразу распорядился вырвать им ногти и порезать на ремни, если он еще поболтать хочет, есть шанс как минимум выторговать жизнь, а как максимум и свободу. Недж, мы просто оказались не в то время и не в том месте. Поверьте, у нас и в мыслях не было мешать вашей работе. Мы хотим помочь вам исправить то, что испортили не по своей вине, и пойти своей дорогой».